Кобура осталась полурастегнутой. Орел пустыни куда больше старины Макарова. Но меня это не особо волновало. Главное, форма пришлась почти в пору. «Если ты услышишь выстрелы, — сказал я охраннику, — то спустишься вниз и выполнишь свой долг. Понимаешь?» Он кивнул. «Обращаю тебя к свету, — произнес я формулу вербовки. Отринь тьму, защити свет. Даю тебе взор отличать добро от зла. Даю тебе веру идти за светом. Даю тебе отвагу сражаться с тьмой». Когда-то я думал, что никогда не смогу использовать право на привлечение волонтеров. Какая в подлинной тьме может быть свобода выбора? Как можно ввязать человека в наши игры, если сами дозоры были созданы в противовес этой практике? Сейчас я действовал без колебаний. Воспользовался той лазейкой, что оставили темные, поручив охраннику охранять их штаб, ну, просто на всякий случай, как держат в квартире маленькую собачку, не способную кусать, но умеющую тявку. И этот поступок дал мне право качнуть охранника в другую сторону, потащить за собой. Ведь он не был ни добрым, ни злым, был самым обычным человеком, с умеренно любимой женой, пожилыми родителями, которым он не забывал помогать, маленькой дочкой и почти взрослым сыном от первого брака, слабенькой верой в Бога, запутанными моральными принципами, несколькими стандартными мечтами. Обычный, хороший человек. Кусочек пушечного мяса между армиями света и тьмы. «Свет с тобой», — сказал я. И маленький жалкий человечек кивнул, просветлев лицом. В глазах вспыхнуло обожание. Точно так же несколько часов назад он смотрел на темного мага, отдавшего ему небрежный приказ и показавшего мою фотографию. Через минуту охранник в моей мокрой и вонючей одежде стоял у лестницы, а я шел вниз, пытаясь понять, что же собираюсь делать, если в штабе находится Завулон или другой маг его уровня. Тут моих способностей не хватит даже на секундную маскировку. Бронзовый зал. Я вышел из дверей, взглянул на этот нелепый кольцевой вагон-ресторан. Кольцо с установленными на нем столиками медленно вращалось. Почему-то я считал, что темные разместят свой штаб в золотом или серебряном зале, и был даже слегка удивлен открывшейся картиной. Официанты плыли, как снулые рыбины, разнося по столикам спиртное, которое, в общем-то, тут запрещено. Прямо передо мной за двумя столиками были развернуты компьютерные терминалы, подключенные к двум мобильным телефонам. Тянуть кабели к бесчисленным коммуникациям башни не стали. Отметим, значит, штаб развернут ненадолго. Три молодых длинноволосых парня сосредоточенно работали. Пальцы прыгают по клавиатуре, по экранам ползут строчки, в пепельницах дымятся сигареты. Я никогда не видел темных программистов, но это, конечно, были простые операторы, а не системные администраторы. И они ничем не отличались от любого нашего мага, усаженного в штабе за подключенный к сети ноутбук. Может быть, даже выглядели пристойнее некоторых. «Сокольники накрыты полностью», — сказал один из парней. Негромко, но голос прокатился по всему ресторанному кольцу, и официанты вздрогнули, сбиваясь с шага. «Таганско-Краснопресненская линия под контролем», — отозвался другой. Парни переглянулись и засмеялись. Наверное, у них было маленькое соревнование, кто быстрее отрапортует о своих участках. «Ловите меня, ловите». Я двинулся по ресторану, направляясь к бару. «Не обращайте на меня внимания. Беспомощный человек-охранник, один из тех, кто был мимоходом определен на роль сторожевых шавок. А вот сейчас охранник возжелал выпить пиво, у него полностью пропало чувство ответственности. Или же он решил проверить безопасность новых хозяев. Отправлен взвод в ночной дозор приказом короля. Тарам-пам-пам, тарарара. Немолодая женщина за пивной стойкой механическими движениями протирала кружки. Когда я остановился, она принялась молча наливать мне пиво. В ее глазах было пусто и темно, она превратилась в марионетку. И короткую ослепительную вспышку ярости удалось подавить с трудом. Нельзя. Нет прав на эмоции. Я тоже автомат. Куклы чувств не имеют. А потом я увидел девушку, сидящую на высоком крутящемся пуфике напротив бара, и у меня вновь упало сердце. Как я мог не подумать об этом? Любой оперативный штаб требуется заявить противнику. В любой оперативный штаб будет направлен наблюдатель. Это часть договора. Это одно из правил игры. Выгодные, пусть выгода лишь кажущаяся обеим сторонам. И в нашем штабе, если он развернут, сидит кто-то из темных. Здесь сидел тигренок. Вначале взгляд девушки скользнул по мне без всякого любопытства, и я уже было решил, что все обойдется. Потом ее глаза вернулись. Она уже видела человека-охранника, облик которого я принял, и что-то не совпало в отложенных в памяти чертах. Вызвало тревогу. Миг, и она посмотрела на меня сквозь сумрак. Я стоял, не двигаясь, не пытаясь укрыться. Девушка отвела взгляд, посмотрела на сидящего напротив мага. Не слабого мага. Я оценил его возраст примерно в 100 лет, а уровень силы не меньше, чем 1/3. Не слабого, просто самодовольного. «Все равно ваши действия являются провокацией», — ровным голосом сказала она. «Дневной дозор уверен, что дикарь — это не Антон». «А кто же тогда?» «Неизвестный нам неполноценный светлый маг. Светлый, который контролируется темными». «Зачем, девочка?» — искренне удивился маг. «Объясни мне, пожалуйста». Зачем нам губить своих, пусть не самых ценных? «Не самых ценных» — ключевая фраза, — меланхолично сообщила тигренок. «Допустим, будь у нас возможность уничтожить главу московских светлых, но он, как всегда, вне подозрений. А потерять 20 своих ради одного единственного светлого средней руки — несерьезно. Или ты держишь нас за дураков? Я держу вас за умных, пожалуй, более умных, чем я». Тигренок улыбнулась нехорошей улыбкой. «Но я всего лишь оперативник. Выводы будут делать другие, и они их сделают, не сомневайтесь». «Мы же не требуем немедленной казни», — темный улыбнулся. «Мы даже сейчас не исключаем возможность ошибки. Трибунал, квалифицированное и беспристрастное разбирательство, справедливость — вот все, чего мы хотим». «А ведь очень странно, что ваш глава, используя плеть шаба, не смог зацепить Антона». Девушка качнула пальцем полупустую кружку пива. «Удивительно. Его любимое оружие, которым он владеет в совершенстве 100 лет. Словно дневному дозору сам факт поимки Антона не интересен». «Милая девочка», — темный маг наклонился через столик, — «вы непоследовательны. Не стоит обвинять нас сразу в том, что мы преследуем невинного, законопослушного, светлого, и в том, что мы не пытаемся его поймать». «Почему же?» «Такой мелкий садизм», — маг захихикал. «Я получаю искреннее удовольствие от беседы. Неужели вы считаете нас бандой свихнувшихся кровожадных психопатов?» «Нет, мы считаем вас бандой хитрых мерзавцев». «Давай начнем сравнивать наши методы». Темный, похоже, оседлал любимого конька. «Давай сравнивать урон от действия дозоров, нанесенный простым людям нашей кормовой базе». «Это для вас, люди, корм». «А для вас? Или светлые теперь происходят от светлых? Они выдергиваются из толпы?» «Для нас, люди, корни. Наши корни». «Пусть будут корни. Зачем спорить из-за слов?» «Но тогда это и наши корни, девочка. И они посылают нам все больше соков, не буду скрывать, в этом нет тайны. Нас тоже не становится меньше, и в этом тайны нет». «Конечно. Бурное время, стрессы, нагрузки. Люди живут на пределе, а с него легко сорваться. Хоть в чем-то мы пришли к единому выводу», — маг захихикал. «Пришли», — согласилась тигренок. «В мою сторону она больше не смотрела. Разговор ушел в вечную и неразрешимую тему, где ломали копья и головы философы обеих сторон, не то что два скучающих мага, темный и светлый. Я понял, что все необходимое для меня тигренок уже сообщила. Или же все, что считала возможным сказать».